тому же он не оказал достаточной помощи Муравьбеку на берегах Базалетского озера, и тем самым меч царя Теймураза, враждебного Турции, перекрыл ей дорогу в персидский Азербайджан. Западная Грузия, Гурия, Имерети, Самигрело будто и признает волю Турции, но всеми силами, о Аллах, сохраняет свои устои. Грузия, подобно волшебному огню из «Тысячи и одной ночи», то мелькнет перед глазами, то сгинет в тягучей смоле. Черное море все еще турецкое озеро. Но на западе нарастает новая тревога. Развиваются пурпурные плащи немецких рыцарей, орд коварных Габсбургов, расцвеченных по краям белыми доломанами польских панов, по наказу своего короля ни на шаг, о шайтан, не отступающих от немцев. Они втайне надеются завладеть Стамбулом, проложить дорогу новым разбойникам, крестоносцам в Иерусалим и Багдад. Надо спешить. Есть ли сложнее узоры арабесок, чем дела падишаха вселенной? Он лихорадочно ищет выход из азиатского лабиринта. В Айя-Софии он возносит молитву за молитвой к куполу, повторяющему небо, молитву услышанной. Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед, пророк его. В Стамбул прибывает Саакадзе-Оглу, Георгий. Оглу с турецкого, буквально «сын». Обозначение происхождения, например, Хасан-Оглу, сын Хасана. Пусть придворные паши окажут непобедимому почести. Блеск империи османов должен быть ярче, чем блеск звезды над Босфором. Он, Мурат, поднимает выше этих звезд Санджак и Шериф. Санджак и Шериф — священное знамя пророка. Пусть слепо выполнит верховный визир Хазреф Паша, все задуманное султаном. Черное море будет искриться, как драгоценный камень в турецких берегах. В этом поможет ему падишаху вселенной меч Георгия Саакадзе. Ворота Турции широко открыты для великого Муравия. В мозаичном дворце суматоха, обычное для путников, располагающихся во множестве од, назначение которых им еще не совсем ясно. Ода, с турецкого, подразделение янычарского корпуса, соответствующее роте. Тут вдоль стен тянутся зеленые низкие диваны, там ряды черных столиков с перламутровой инкрустацией, на которых прыгают металлические птички, рядом из пасти белой рыбы почему-то бьет фонтан, здесь причудливые ковры, образующие цветники с присущим им благоуханием, тут обезьянка в красных шароварчиках гоняет серебряное колесо, все рассчитано на восхищение прибывших. Но они не восхищаются. Слуги грузины торопятся. Хурджини, перенесенные в боковой переход, уже наполовину распакованы. Эрасти озабоченно осматривает шашки, кинжалы, распределяя их по десяткам. Дариджан следит, как слуги грузины достают глиняные кувшины работы горийских амкаров, любимую утварь, самотканные шали, сохранившие запах садов, повисших над курой, там, в далеком Тбилиси. Амкарство. Амкары. Средневековые профессиональные объединения ремесленников и мелких торговцев в Грузии. В зале приветствий, разделенном мавританской аркой, установлено большое кресло. В его линиях и резьбе отзвук строгих гор Картли и колонн храмов далекой Индии. Над креслом Ирасти прибил щит с изображением барса, потрясающего копьем. Решили число слуг не увеличивать, чтобы не оказалось среди них чужих, у которых можно угрозой выведать тайну. Какую? Там, где Муурави, всегда найдется тайна. Потому в квартале Фанар подыскали 8 пожилых гречанок, которые каждый месяц будут являться на 5 дней для стирки, уборки и чистки риса. Фанар или Фенер. Буквально фонарь-маяк. Название квартала в Стамбуле на противоположном арсенале.